Глава 6. Ядовитое прошлое. Коттедж в Ньюи постепенно вновь превращался во временное пристанище для нуждающихся незнакомцев. Днем я наблюдала из холла гостиной, как прибыл неизменно торопливый доктор Мерсене, и его быстро провели наверх. Мне это живо напомнило приезд в наше владение прошлой осенью Луизы Монпансье, взъерошенной, мокрой, на грани истерики и со свежей татуировкой. В случае с Луизой наличие дорогого браслета на ее запястье послужило достаточной рекомендацией. А вот незнакомец в тюрбане мог представлять в качестве личных вещей лишь европейское белье, по словам Ирен. Хотя оно вряд ли способно служить рекомендацией в приличном обществе. Однако я и сама ощущала нетерпение, которое сопутствует кризисной ситуации. Мое беспокойство усилилось от того волнующего факта, что мужчина, похоже, действительно был мне знаком. Или, вернее, узнал меня. Предположение Ирен, что на человека незаметно напали прямо у нас на глазах или за спиной, если говорить точнее, вызвало еще большее беспокойство. Отсюда следовало, что сия неудобная персона не исчезнет из нашей жизни так же быстро, как появилась. По крайней мере, пока Ирен не удовлетворит свое любопытство, выяснив личность гостя и причину тайного нападения на него. Здесь необходимо включить архитектурные примечания. Хотя дом мы обычно называли коттеджем, он отнюдь не являлся тем убогим приземистым жилищем, которое в большинстве своем можно найти в английской провинции. Наш коттедж представлял собой двухэтажную, несколько хаотичную постройку, как любое здание, в котором соединились черты прошедших веков. Здесь имелись узкие лестницы, низкие дверные косяки и полы, покрытые плиткой, камнем или широкими деревянными половицами. В доме было множество мансард и неожиданных укромных уголков возле окон, а кухня представляла собой жуткое помещение с каменным полом, напоминающее камеры пыток испанской инквизиции и заполненное коваными железными крюками вокруг массивной жаровни в человеческий рост, идеально подходящей для приготовления свиньи на вертеле. Многочисленные спальни гнездились наверху под оцинкованной черепицей крышей. Все здание в целом доказывало французскую способность сочетать громоздкость и уют. Должна признать, что находила это разумным. Итак, у нас было достаточно места для любого неприкаянного негодяя, которому посчастливилось попасться на пути Ирен и вызвать ее любопытство. Я тоже испытывала некоторый интерес, хотя подруга часто обвиняла меня в том, что я бываю ленивее Люцифера после его гастрономических визитов в окрестные поля, но я держала себя в руках, несмотря на избыток суеты и хлопот. Наконец, мое терпение было вознаграждено. На старой лестнице раздалась череда шагов. Сначала спустился доктор, а потом мои друзья. Я демонстративно погрузилась в газету. «Очень необычный случай», — объявил доктор. «Вы правы насчет следа от укола, мадам Нортон, но его произвели необычной медицинской иглой. Подкожная игла, даже самая тонкая, всегда полая, а инструмент, которым укололи руку нашего друга, полым не был. Более того, он оторвал приличный кусочек живой плоти. Весьма грубая и неумелая работа, мадемуазель». Доктор кивнул мне, а Готфри пригласил его устроиться в обитом ситцем кресле и предложил стакан бренди. Я еще не встречала врача, который отказался бы от выпивки, а уж французы тем более не были исключением. «К тому же», — продолжил доктор, когда Готфри и Ирен расселись перед ним, как внимательные ученики, «зачем колоть человека острым предметом, если не для инъекции народной жидкостью? Чтобы привлечь его внимание?» «Его внимание уже было полностью сосредоточено на одной персоне из нашей компании», заметила Ирен. «Так вы уверены, что нашему гостю не ввели недавно дозу яда?» «Как я могу быть уверен, пока несчастный не умер?» Доктор долго и непринужденно смеялся над собственной шуткой. «Ваши английские врачи, — наконец сказал он, как и все остальные, делая ложное заключение, что раз Ирен замужем за англичанином, ее подруга англичанка, то и сама она из Британии, а не из Америки, вероятно, определили бы диагноз с помощью более серьезных инструментов, но я полагаю, что человек страдает от хронической лихорадки, которая заразился на индийском субконтиненте». «Индия». Годфри сощурился и соединил пальцы домиком в любимом жесте адвокатов. «Его одежда, безусловно, указывает как раз на ту часть глобуса». «Я не видел его одетым». Доктор допил бренди и поднялся, снова держа в руке свой потрепанный черный саквояж. «Но его цвет лица говорит о многих годах, проведенных в чужом климате, если он действительно англичанин, как вы предполагаете». «Он обратился к нам по-английски», — подтвердил Эрен, или, вернее, он обратился к мадемуазель Хаксли на этом языке. «Произношение было идеальным». «Как и ваше французское произношение, мадам», — галантно произнес доктор Мерсене с поклоном, который мне показался слишком низким и долгим. «И то верно», — Годфри повел доктора к выходу, поясняя, — «внешность бывает обманчива, как и восприятие на слух». Вскоре они уже оба оказались около парадной двери. «Итак?» — спросила я Ирен. «Яд или лихорадка? Будет он жить или умрет?» Как большинство врачей, доктор Мерсена ничего не объяснил. Подруга пристально посмотрела на меня. Люцифер выбрал момент, чтобы пробраться в гостиную и потереться о мою юбку. Ирен порылась в шкатулке из севрского фарфора на инкрустированном столике, выудив оттуда сигарету и спички, названные именем нашего кота. Примечание. Спички, изобретенные в 1826 году Джоном Уокером и запатентованные Сэмюэлем Джонсом, носили название «Люцифер». Конец примечания. Я считала, что ее привычка предварять ответ на простой вопрос подобной сценой весьма раздражает. Ирен улыбнулась мне сквозь дым. Она выглядела как заклинательница змей, вызывающая духов. «Ну, возможно, он страдает и от лихорадки, и от яда. У врачей так мало воображения. Судя по моим наблюдениям, ранки от укола вполне соответствуют по размеру любая шляпная булавка из десятка тех, что имеется в моем арсенале. Или в твоем». «Шляпная булавка? Ну, не нужно скептицизма, дорогая Нелл. Во многих случаях я успешно использовала шляпные булавки для защиты. 7-10 дюймов заостренной стали не стоит недооценивать, особенно если опустить кончик в токсичное вещество. Шляпные булавки — это все равно, что миниатюрные рапиры, и часто лучшая защита для женщины. Почему бы не использовать их для нападения на мужчину?» «Никогда не рассматривала шляпную булавку как смертельное оружие», — призналась я. «Но ведь я смотрю на мир невинным взором дочки священника». При этом заявлении Люцифер сузил свои изумрудные глаза и запрыгнул мне на колени, где победно забил хвостом. «Почему этой твари обязательно нужно тереться о мою юбку?» «Вероятно, невинные дочки священника столь же привлекательны для котов, как и для таинственных незнакомцев». «Ну, ясно. Ты все никак не успокоишься», — вспылила я. «А ведь так и не сказала мне, выживет он или умрет». «Я знаю не больше доктора Мерсене, Нелл». Ирен затянулась сигаретой, затем поднялась и улыбнулась мне, глядя сверху вниз. «Но одно я знаю точно. Смуглый джентльмен наверху нуждается в постоянном внимании. Нам придется ухаживать за ним по очереди. Тебе, Софии и мне». «Я тоже могу подежурить», — сообщил Годфри, который проводил доктора и вернулся. «Кто пойдет первым?» Они стояли передо мной плечом к плечу, мои прекрасные друзья, и ласково смотрели на меня. «Вероятно, сначала Нелл», — наконец предложил Эрен. Но в конце концов человек обращался к ней. Невольно я так резко вскочила, что Люцифер свалился на пол с яростным шипением. На этот звук Эхом отозвался из клетки попугай Казанова, но никакой шум не мог заглушить океанского шквала моего внутреннего смятения. Комната больного всегда напоминает мне всенощную, которую никто не посетил. Печаль от близкого соседства с болезнью, без сомнения, обусловлена моим прошлым дочери священника. С ранних лет я старалась быть полезной отцу и его пастве, и забота о страждущих являлась одним из дел, которые мог выполнять ребенок. Стоило лишь задернуть шторы при дневном свете и расстелить постель, как наша веселая спаленка наверху приобрела слегка зловещий вид. Керосиновая лампа на комоде струила мягкий свет, которого едва хватало, чтобы различить фигуру лежащего на кровати. «Он выглядит совсем по-другому», — пробормотала я, на всякий случай держась на расстоянии. «Восхитительная личность», — произнесла Эрен. В ее голосе затрепетали драматические нотки. «Как ты можешь судить? Ты ведь ровным счетом ничего о нем не знаешь». Ее глаза янтарно-карего цвета заискрились. «Именно это и делает его восхитительным. Теории, дорогая Нелл, завораживают куда больше, чем точная информация. Что ты думаешь о нем сейчас?» «А он не очнется?» «Не могу сказать. На данный момент он спокоен. Можешь изучать его без помех». «Хорошо бы Годфри был...» «Давай лучше обойдемся без Годфри». «Почему?» Эрен бросила на меня испытующий взгляд. «Возможно, тебе захочется уединения, когда ты выяснишь, кто он такой». «Ты же здесь. Разве нет?» «Я не хочу уединения, я хочу безопасности». «Ты действительно считаешь, что я знаю этого мужчину?» «Нет. Пока». Я демонстративно вздохнула и уставилась на нашего весьма обременительного гостя. Его профиль резко выделялся на белоснежных простынях, будто нарисованный углем на холсте. Даже недомогание не добавило бледности кожи чайного цвета. Однако измученные черты лица отличались благородной лепкой, а на голове, освобожденной от тюрбана, обнаружились волосы более светлого, чем борода каштанового оттенка с сединой на висках. Подойдя ближе, я поняла, что не могу определить его возраст. Вероятно, из-за чрезвычайной худобы он выглядел старше, естественно, его кожа так загорела на солнце, что от внешних углов глаз веером пролегли глубокие морщины. Он застонал, и я так резко отшатнулась, что юбка с шуршанием хлестнула по туфлям, как задернутый театральный занавес по полу сцены. Сердце билось в таком ритме, что я едва не задыхалась. «Он не кусается, Нелл!» «Ну, совсем наоборот». Софи не удалось втолкнуть в него даже ложечку лукового супа-пюре. «Лукового супа-пюре? Вряд ли стоит винить в этом беднягу. Больной должен питаться ячменной похлебкой и заварными булочками, а не какой-то иностранной жижей из вонючих луковиц». Вероятно, мое возмущение разбудило страдальца. С постели донесся еще один стон, а затем, к моей вящей досаде, человек произнес или... вернее, прошептал мое собственное имя. «Мисс Хаксли». Я отскочила, как ошпаренная кошка, хотя Эрен и уверяла, что пациент не кусается. «Кто этот человек? Как он смеет меня знать, когда я его не знаю? Или здесь кроется злобная каверза?» Теплая рука Эрен, как всегда, крепко сжала мою ледяную ладонь. «Он тебя не тронет, Нелл. Но, очевидно, ты вызвала в его памяти какие-то глубокие переживания. Подумай, если его отравили, и он вот-вот умрет, ты можешь оказаться единственным ключиком к его прошлому. И к отравителю. Есть кто-нибудь, кого ты не видела много лет?» «Мой покойный отец. Я говорю о живых. Или, возможно, тех, кого считают мертвым, скажем, из Шропшира. Я много лет не вспоминала графство, где выросла. Никто из шропширцев не позволит себе дойти до такого состояния». В досаде Рен ослабила хватку. «Ой, да ладно. Насколько я помню, ты сама была не в лучшем виде, когда я впервые повстречала тебя в Лондоне, и что? Ведь тогда прошло всего года три с твоей благопристойной и безопасной жизни в Шропшире. Тебя несправедливо выгнали с работы. Ты лишилась крова над головой и куска хлеба. Между прочим, если бы я не вмешалась, ты могла превратиться в такую же голодную больную оборванку, как наш гость. Ее слова заставили меня приблизиться к постели. Неужели под столь пугающей внешностью скрывается мой прежний знакомый? Кто-то из Шропшира? Или тот, кто покинул Шропшир раньше меня? Сердце у меня остановилось. По крайней мере, рука, которую я прижимала к груди, не улавливала никакого трепетания в области сердца. «Итак, Нелл», — подстегнула меня Ирен. В ее шепоте слышалась яростная настойчивость изощренного адвоката, ведущего перекрестный допрос. «Что ты вспомнила?» «Нет, ничто. Кого?» Я тоже говорила в полголоса, но не потому, что мы находились в комнате больного, а потому, что едва могла поверить предположению, закравшемуся в сознание. Я наклонилась ближе к больному, который находился в полусознательном состоянии. Мог ли он оказаться тем, в кого превратился прежний лопоухий, сладкоголосый викарий? Единственный мужчина, который не то чтобы ухаживал за мной, но хотя бы робко пытался. Неужели это Джаспер Хиггепотом, вернувшийся после обращения неверных в Африке и сам обратившийся невесть кем под действием солнца, тюрбанов и запаха заморских специй? «Нелл!» Ирен тряхнула мою руку, которую все еще сжимала в своей. «Нет, этот человек мне не знаком, уши не те». Подруга наклонилась рядом со мной, чтобы рассмотреть означенную часть тела. «А что в них не так?» «Ничего. Эти довольно хорошие формы и небольшие. У человека, о котором я подумала, были гораздо более заметные и неудачные уши». «Эх, жаль. А этот твой знакомый с большими ушами покинул Шропшир и уехал в чужие края?» «Да». «А почему ты никогда не упоминала столь интересного путешественника из своего прошлого?» «Потому что он таковым не был. Я имею в виду интересным. Мне жаль, Рен, но он всего лишь был какое-то время при моем отце помощником викария и, боюсь, довольно нудным. Уверена, он и в Африке остается нудным, но это не он». Пациент слабо приподнял бронзовую руку. «Мисс Хаксли», — пробормотал он. Я покраснела. «Очень интригующе». Ирен уселась на край кровати, нахмурила брови от напряжения. «Стоит тебе произнести одну из твоих традиционных тирад гувернантки, он зовет тебя по имени. Похоже, при звуке твоего голоса и при самом твоем появлении у него в голове вроде как звенит колокольчик. Может, это школьный колокольчик? Может быть, он один из твоих бывших подопечных? Ирен, раз мне за 30, любому из моих воспитанников не больше 20, но, уверяю тебя, он точно не один из них». «И то верно». Она хладнокровно рассматривала гостя. «Конечно, сказать трудно, но, по моим догадкам, он примерно нашего возраста». Ирен повела бровью в мою сторону. «Пожалуй». Больной принялся мотать головой из стороны в сторону. Так обычно делают жертвы лихорадки, стараясь ослабить жар и боль во время приступа. Не раздумывая, я схватила влажную салфетку, которую София оставила в тазике северского фарфора, и протерла ему лоб. «Мэри», — неожиданно сказал он. Я бросила на Иран победоносный взгляд и опустила салфетку обратно в тазик. «Вот видишь, Хаксли не такая уж редкая фамилия. Его сознание бредит чем-то какой-то бедной женщиной по имени Мэри Хэксли». Было видно, что я не убедила Ирен. Она со вздохом поднялась. «Раз уж ты начала ухаживать за ним, подежурь здесь до обеда. Потом за ним последит Годфри, а я возьму на себя первую половину ночи». «Ты выбрала самые тяжелые часы, в это время он будет очень беспокоен». На лице Эрен появилась демоническая усмешка. «А также очень разговорчив. Позови меня, если состояние его ухудшится». Подруга ушла, оставив меня наедине с мокрой салфеткой, вода с которой капала мне на манжет рукава и с бредящим незнакомцем на руках. «Понятно, что у нее на уме», — сообщила я своему безучастному подопечному, снова протирая ему лицо. Я постепенно привыкла к потемневшей от солнца коже, которая его отличала, несмотря на очевидное английское происхождение. Неудивительно, что Ирен разобрало любопытство. Незнакомцу найдется, что порассказать, если он выживет и не ограничится лишь повторением нескольких противоречивых имен. Она надеется, что я рассмотрю вас как следует и, наконец, узнаю. Не дождется. Я снова села на стул у постели больного, чтобы наблюдать за его состоянием. Он повернул лицо на звук моего голоса, хотя глаза его оставались закрытыми. И я бы предпочла, чтобы так было и впредь. «Мэри», — пробормотал он, — «имя гораздо более распространенное, чем Пенелопа, и я с удовольствием поразмышляла об этом. В этот раз Ирен, наш Пинкертон в юбке, пошла по абсолютно ложному пути». «Малышка Мэри», — снова повторил больной, разбудив во мне симпатию, потому что речь явно шла о ребенке. «И Аллегра». А вот это имя заставило меня выпрямиться. Аллегра Тёрнпенни являлась одной из моих воспитанниц, когда я в последний раз служила гувернанткой 10 лет назад, в конце 70-х. А Мэри Форсайт была одной из ее маленьких подруг, которая приходила в их дом на Беркли-сквер. «И миссис Хаксли», — невнятно продолжил он, но, к счастью, Рен отсутствовала, ничего не слышала. «Беркли-сквер». И вдруг я все поняла. Я наклонилась вперед, изучая изменившиеся черты и ища следы первоначального, чрезвычайно веселого нрава. Ничего похожего. И все же я была благодарна Ирен за предусмотрительно предложенное мне уединение. Где-то глубоко под иссушенной южным солнцем маской прятались черты лица молодого дяди моих подопечных, мистера Эмерсона Стэнхоупа, который так легко и непринужденно отправился на войну в своей ослепительно красной форме. Однажды он устроил сюрприз, присоединившись к нашей игре в жмурки в классной комнате, что тронуло мое наивное сердце неистребимой и весьма смелой надеждой на внимание того, кто гораздо выше меня по положению. Дверь в комнату слегка приоткрылась. Я подскочила, будто меня застали за кражей носовых платков. Из коридора в комнату просочилась черная тень. Люцифер прошествовал по постели больного, а затем перебрался ко мне на колени. Впервые я не чувствовала необходимости сразу же сбросить наглое животное и позволила ему свернуться калачиком, урча и ритмично выпуская когти в ворс моей чисто шерстяной юбки. Я зарылась пальцами в его пушистую шубку, как в муфту, и вскоре почувствовала, как по рукам разливается тепло, а потрясение переходит в некое оцепенение. Я по-прежнему была в том же состоянии, когда через полтора часа в комнату зашел Готфри. «Все хорошо?» — спросил он. «Он вел себя спокойно», — ответила я, подхватив спящего кота и выскальзывая из комнаты. Даже если Готфри заметил нечто странное в моем поведении и посмотрел мне вслед, я предпочла не оглядываться.